думаю, алло, как 218-й это как поживает там? Чего? Как там 218-й это? Это тебе надо спросить. Квитанции вернули, жировки? Хуй ты вернули. Слушай, а почему ты собак тогда приютил, и они его ребенка покусали? Чего? Ты собак тогда бродячих приютил, и они его маленького ребенка покусали. А теперь они виноваты перед тобой чем-то, да? Какие хуй собаки? Каких я приютила? Сроду не приютила. Ты с улицы собак завела в подъезд. Нихуя не заводила. С чего началась ваша вражда, рассказывай. Чего придумал, блядь, каких собак? 100 лет в нашем подъезде собак не было. А с чего вы с ним враждуете, с соседом, с этим, с Курдюковым? Из-за чего? Они есть, курдюки. Из-за чего? Просто так ничего не бывает. Квартирку хотят! А я им хуй поставлю! Квартиру подпиши нам! Хуй тебе, сука, курдяк ебаный! Ходишь голая под окнами в коротком халате.